Глава 9. Предвестница апокалипсиса. Рик не спал почти всю ночь. Слишком много экстраординарных событий произошло с ним за последнее время. Голова просто не могла вместить их сполна, вызывая мешанину, спутывающую рассудок. Не успевал Рик определиться с чем-то одним, как на него сваливалось другое, еще более безумное. Он пытался как-то связать все воедино, но у него не получалось. Рип очень хотел поделиться последними событиями с другом, но он не стал заводить разговор с юристом, который вернулся с большой охоты и тут же завалился спать. Нужно было дать ему отдохнуть. Утром же, сразу после завтрака, Рип наконец-то поделился с ним деталями вчерашних событий. Сперва он из вежливости расспросил друга о том, как прошла его охота. «Отлично!» – радовался юрист. «Поймал двоих. Нажрался, как свинья на поминках. Все-таки хорошо, когда один на большой охоте. И с тобой делиться не пришлось». «Шучу, шучу! Тебе-то хоть перепало вчера что-то? Или ты только облизывался, глядя, как твоя подопечная насыщается?» «Я тоже кое-что перехватил». «Ну а что насчет твоего отчета? Когда приступишь?» – поинтересовался Рип. «Какого еще отчета?» – не сразу понял юрист. «Ах, ты про эту санитарную ересь? Да ерунда полнейшая. Я тоже думал, что там придется доклад писать на 40 страниц, а там заставили пару галочек проставить. Ну, видел, не видел что-то нетипичное в поведении ВЛов и так далее. И все. Короче, обычное пускание пыли в глаза. Москвичи там опять что-то у себя придумали, чтобы создать видимость серьезной работы. Им заняться-то больше нечем. Вот и нам эту же пургу навязали». «Понятно. И что? Никто не видел никаких нетипичных поведений?» «Какие к лешему нетипичные поведения? Не смеши меня, Рип. Когда такое было?» «Ну а если я вчера видел такое поведение?» «О чем ты? Утренние новости читал?» «Нет еще. Сейчас погляжу». Попивая кофе, юрист быстро пробежал по новостным заголовкам в инфокоме и остановился на одном из них. Опа! В доме директора крупного автосалона произошел инцидент со стрельбой. Это уприцелено, что ли? Читай дальше. Так. Один из охранников по неизвестной причине выстрелил в хозяина дома из ружья, но промахнулся. Второй охранник попытался его остановить, но был тут же убит. Убийца скрыться не пытался и в данный момент находится под стражей. Хозяин доставлен в больницу с тяжелейшим инфарктом. Вот так веселуха у вас там была. Прямо вестерн. Неужто Карина опростоволосилась? Как раз таки Карина в этот раз работала идеально, а вот все остальное... Рип тяжело вздохнул, после чего начал свой рассказ. Юрист даже забыл про кофе, настолько его увлекло повествование. «Это похоже на выдумку, Рип», дослушав до конца, констатировал он. «Если бы я тебя не знал, не поверил бы, наверное». «Я и сам до сих пор с трудом в это верю». «Это какая-то действительно нездоровая хрень. Чтобы какие-то сопляки так контролировали сознание кукол? Да и потом, как это вообще работает? Контроль сознания, он на то и контроль, чтобы контролировать. Прости за тавтологию. Кукла либо пытается сопротивляться, либо полностью подчиняется. Но так, чтобы она продолжала действовать самостоятельно, получив приказ и уйдя в автономку? Нет, ну возможность-то такая есть, конечно, только предельно нестабильная». Контроль снимается при малейшей стресс-ситуации. От звука выстрела уж точно. Сам знаю. Вот и удивляюсь. Он по мне палил, как долбанный боевик. Да еще и перезаряжаться не забывал. Первый раз я себя почувствовал утенком в тире, а тут еще этот сраный злодей вылез. Который тебя здорово выручил. Если бы он не спорол того стрелка, ты бы еще долго там прыгал, как заяц. Вот ведь дурдом. Перед тобой взбесившаяся кукла, а ты ей ничего сделать не можешь, потому что она под запретом. Дерьмовые правила. Возмутился юрист. «Да не должен он был меня увидеть!» восклицал Рип. «Вообще не должен! Как он вдруг заглянул за фату, не расслоившись?» «Дознаватели разберутся. Успокойся и предоставь это им». Столовая опустела, и Рип с юристом остались в ней почти одни, когда к их столику подошла заспанная Карина. «С добрым утром!» поприветствовала их она. «Ты чего вскочила?» ответил Рип. «Иди отсыпайся». «Не хочу!» девушка зевнула. «Правда, не хочу». «Оно и видно!» Хрюкнув, мотнул головой юрист. «Моська сонная, как у летучей мыши. Хорошо вчера поохотилась?» «Отлично. Только челюсти болят». «Это с непривычки. Кофе будешь?» «Не хочу. Ничего не хочу. Объелась вчера». «Наконец-то девка душеньку отвела». Юрист подмигнул Рипу. «Это точно». Тот подвинул ученице свободный стул. «У нас...» Карина зевнула, прикрываясь ладошкой. «У нас сегодня будут занятия?» «Какие тебе сегодня занятия? Отдыхай». «Заслужила», — ответил Рип. «Но я готова, честно». «Ты смотри, какая прилежная», — пошевелил усами юрист. «Прямо Мальвина. Учиться хочет». Тяга к знаниям проснулась после сытного обеда по закону Архимеда. «Как твой Эльгершатах?» – обратился Рип к Карине. «Учишь?» «Учу», – утвердительно кивнула та. «Успешно?» «Спроси меня что-нибудь, а я переведу». «Ну давай, переведи. Клату, Барада, Никто». Карина прищурилась. В ее не до конца проснувшемся мозгу заскрипели незримые валики. Рип же с юристом едва сдерживались, чтобы не захохотать. «Это не похоже на Эльгершатах», – в конце концов сдалась девчонка. «Это вообще не Эльгершатах, да? Рип, ну чего ты надо мной прикалываешься?» Наконец-то Рип смог дать себе волю и засмеялся. «Что это вообще за слова? Просто абракадабра?» – обиженно спросила Карина. «Из фильма «День, когда Земля остановилась». Только не из нового, а из старого», – ответил юрист. «Это же классика. Это знать надо». «Зачем мне знать какие-то древние фильмы? Как мне это поможет?» Девушка все еще обижалась, что над ней подшутили. «Да не грузись ты так», – Рип тряхнул ее за руку. «Мы просто хотели тебя повеселить. Я думал, ты вспомнишь фильм «Армия тьмы». Там с этой фразой такой смешной эпизод связан. Помнишь, юрист?» «Клату, Барада...» Он изобразил кашель. «Как вспомню, так ржу». «Ой, да ну вас!» – Карина смягчилась. «Приколисты. Давай что-нибудь нормальное скажи на Эльгершатахе». «Легко». «Квили ди пьюли лорита», – произнес Рип. «Так. Бабочки летают над полем». «Неплохо. Только не летают, а порхают. И не над полем, а над лугом. Следи за смягчением и ударением. Тем не менее, смысл передан на приемлемом уровне. Для понимания сгодится». «Давай что-нибудь посложнее», – попросила Карина. «Энгдеш крангнис мот вигрил регеста альфат шхатх», – продекламировал Рип. Юрист прыснул в кулак. «Отсутствие физических усилий», – Карина спешно перебирала в уме подходящие слова. «Малек. Водоем со стоячей водой. Искусственное наружу. Так-так-так. Выпрыгивает. Погодите, погодите, сейчас. Мальки выпрыгивают из озера без особых усилий?» «Без труда не вытащить рыбку из пруда», – поправил юрист и захихикал. «Да, черт!» – Карина стукнула рукой по столу. «Могла бы догадаться». «Но ты была очень близка», – утешил ее Рип. «Логики немного не хватило, но это не беда. Со временем будет получаться». «Давай еще», – продолжил требовать та. «Ну, держись. Сейчас спрошу кое-что очень сложное. Готово?» «Готово». «Пхнглуим глвнавх ктулхурлех вгахнаглфтагн». «Рип!» Подружный смех друзей, ученица тихонько хлопнула учителя рукой по плечу. «Ты опять прикалываешься. Ну теперь-то я точно знаю, что это не Эльгершатах. Это же Лавкрафт, зов Ктулху». «Слушай, Карина, ты меня прости, конечно, но сейчас мне совсем не хочется тебя ничему учить. А экзаменовать и подавно», — ответила Рип. «Не обижайся. Но тебе и правда нужно отдохнуть. Отвлечься от всего хоть ненадолго. Да и мне тоже. Давай отложим уроки на потом». «Как скажешь», — не стала спорить та. «Эльгершатах знать очень полезно. А хочешь, я тебе продемонстрирую диалектик покруче?» «Хочу». Рип внимательно поглядел ей в глаза и коротко ухнул. «Хо!» Он больше ничего не делал и не произносил, но у Карины душа ушла в пятки. Настолько пронзил ее этот звук, резонируя во внутренностях, словно удары колокольного языка. Одновременно с этим ей показалось, что кто-то за ней пристально следит и вот-вот выпрыгнет со спины. Очень захотелось обернуться, чтобы увидеть этого жуткого врага, но было слишком страшно. И эти неприятные эмоции пронеслись мимо нее всего лишь за какую-то секунду. «Что это? Что это было?» – пролепетала она. «Язык чистокровных сумеречников», – гордо ответил Рип. «Как тебе?» «У меня внутри закололо от этого звука». «Я сказал тебе примерно следующее. Я иду за тобой. Я уже рядом. Сейчас я убью тебя». «Ты все это сказал одним лишь словом «хо»? Но как?» «Дело не в слове. «Хо» – это вообще не слово. Это просто сжатый блок звуковой информации, как выдох. Только вместе со звуком идет смысловой поток. Но звук передает смысл не сам по себе. Он просто настраивает твой разум на прием. Так как ты не чистокровная сумеречница, ты не можешь его дешифровать. Но подсознательно ты понимаешь, что в нем закодировано. И твоя психика на это реагирует». «Но это же невероятно сложно. Как ты этому научился?» – поразилась Карина. «Я научился одной единственной фразе. Этой. И на нее у меня ушло месяца полтора». «А кто тебя научил?» «Батя Мизгирь. Он по долгу службы регулярно контактировал с представителями Ариапага. Они и обучили его нескольким уханьям, двум-трем, не больше. Он их теперь использует, чтобы похвастаться или произвести впечатление на подчиненных. А я упросил его научить меня хотя бы одной фразе, пострашнее. Ну, он и научил», — объяснил Рип. «А я смогу также научиться?» «Зачем? Тебе этот язык не пригодится. Лучше Эльгершатах подтягивай. Вот это действительно нужно. На нем ты с чистокровными сможешь общаться запросто». «Пожалуй, мне действительно стоит пойти, еще подремать немного». Моргая соловелыми глазами, Карина опять зевнула. «Верное решение. Ступай», — поддержал ее Рип. «Забавная девчонка», — сказал юрист, когда они с Рипом опять остались одни. «И, кстати, пока вы тут с ней мило общались, я кое-что вспомнил». «Да? И что же?» «Солнце в Надире. Так, кажется, книга называется». «Какая книга?» «Обычная книга. Ничем особо не выдающаяся, кроме автора». «Что не так с автором?» «Все не так. Это тот самый писатель, сбежавший с 18-го полигона». «Вот тяна!» Рип почесал затылок. «Ты ничего не путаешь, юрист? Это точно он?» «Он самый. Помнишь, про его семейство еще эпизод показывали по телевизору? Дочь у него вундеркинд и все такое». «Помню, помню. Но неужели он как-то к этому причастен?» «Кто же его знает? Фраза уж больно нестандартная. Наш парень говорит ее куклам, и у тех сносит башню. Прям колдовство какое-то». «Чудеса, да и только. Слушай, юрист, давай сегодня вечером, если у меня получится вернуться с охоты пораньше, полазим с тобой в интернете, поищем информацию об этом чудесном семействе. Ты ведь не будешь занят?» «Без проблем», — ответил юрист. «Мне даже самому стало интересно». «Тогда договорились». Рип отставил в сторону чашку и вышел из-за стола. Рип. Мир перестал быть прежним. Однажды я уже столкнулся с его переосмыслением, но теперь, когда, казалось бы, вся его изнанка уже изучена вдоль и поперек, мои умозаключения вновь подверглись серьезным сомнениям, и мир сумеречных охотников, казавшийся основой основ, стал выглядеть как всего лишь очередная ступень, за которой скрывалось еще что-то. Я уже не был столь спокоен и самоуверен, как раньше. Я превратился в подозрительное дерганное существо, заблудившееся внутри самого себя. Обычное дежурство превратилось в нервотрепку, словно я попал в некий альтернативный мир, где все было против меня. И хоть по факту ничего не поменялось, мне постоянно чудилось, как некая опасность обступает меня со всех сторон. Сидя верхом на воющей собаке горгулье, словно на детской игрушечной лошадке, я дергал головой, постоянно переключаясь с точки на точку, с направления на направление. Все сенсоры работали одновременно, что вызывало в голове адский, путающийся акустическо-визуальный шум. Из-за постоянно перенастраивающейся аппаратуры интерактивных линз глаза жутко болели и чесались. Справа наверху в окне загорелся свет, и я тут же уставился туда, словно боясь, что меня заметят. Но к окну никто не подошел. Я схватился руками за голову, пытаясь собраться, сосредоточиться. Так нельзя. Так я долго не выдержу. Если я свихнусь раньше времени, что будет с Кариной? Я должен держать свой разум в узде, должен справиться с этой психической разбалансировкой. Внизу ходили свободные куклы, но мне было на них наплевать, а конкретных заказов операторы не назначали. После большой охоты все как-то улеглось, превратилось в болото с плавающими останками растерзанных жертв. Но готов поклясться, что я слышал отголоски этого действа, до сих пор звучащие в неспокойном эфире угасающим эхом, и перед глазами вдруг появлялись картины дьявольского праздника с гуляющими толпами ничего не подозревающих горожан, среди которых уже притаились хищники, изнывающие от голода и предвкушения. Звучит команда «Ату», и они выпрыгивают из сумерек, хватая назначенную им добычу. Как же это ужасно выглядит, когда одно существо внезапно разделяется на две внешне одинаковые копии, только одна из них остается нелепо стоять или куда-то двигаться, в то время как другая тут же неподалеку корчится в предсмертных страданиях, раздираемая когтями и зубами ужасных зеленоглазых убийц. О, высший разум! Я же нас самих имею в виду. Я как будто перешагнул на противоположную сторону баррикад и стал смотреть на происходящее с позиции наших жертв. Это уже совсем никуда не годится. Яростно помотав головой из стороны в сторону, я покинул горгулью и спрыгнул вниз, на балкон консерватории. Двигаясь к ограждению, я стал погружаться в сумерки все глубже и глубже, глядя, как город вокруг начинает исчезать, превращаясь в нагромождение неких структурных монолитов. Привычные дома можно было опознать только по памяти. Вот здесь аграрный университет, а здесь бывший ресторан «Лира». Я вспомнил, что это заведение когда-то в шутку называли «кладбищем невест», потому что его любили посещать дамы, которым было хорошо за 30, в поисках свободных и богатеньких мужичков. Парк Липки превратился в некий набор хитросплетений псевдокристаллического органокаркаса. Деревья. У них узнавались только угольно-черные стволы. Все остальное – звенящие кристаллы, как у хрустальных люстр. Электрический свет сюда уже почти не просачивается, и можно было ориентироваться только по излучению, исходящему непосредственно от структурных блоков, да от сияющих сигналов, испускаемых людьми и куклами. Но где же монстры? Нет ни мошкары, ни порхающих квазибражников. Не шмыгают по углам неокатусы. Они, конечно, обитают ближе к поверхности, но их сигнатуры должны быть здесь отлично заметны. Теперь же они словно попрятались. Это очень странно. но я убеждал себя в том, что подобное вызвано остаточными колебаниями эфирной матрицы в результате так называемой экситабильности Тейлора. Большая охота постоянно оставляет в сумерках подобные шумы, затихающие сутками, что сильно раздражает периферийную живность. Где же вы? Где вы? Я робко шел через клубящийся муар. Шум эфира был ровным, без искажений. И всякий раз мне казалось, что я слышу на его фоне жуткое протяжное «э-э-э-э», издаваемое злодеем. Но сколько ни прислушивался, это не подтверждалось. Злодеев не было. Я пролез в самое нутро сумерек, и спрятаться от меня было уже невозможно. Значит, их действительно нет, по крайней мере поблизости. Следовательно, они боятся заходить в город. Это хорошо, нечего им тут делать. Мне тоже надо всплывать. Долго здесь нельзя находиться, можно сойти с ума. Или провалиться по ту сторону, в эфир. Но что-то удерживало меня здесь, не понимаю что. Я осторожно положил руки на то, что в реальности являлось балконным поручнем, и ощутил причудливую нематериальность этой плотной структуры. Провел рукой по поверхности. Из-под ладони в разные стороны, словно тараканы, побежали вспыхивающие фиолетовые крапины политекстуры. Как необычно ощущать эту оболочку. Ее слои так четко различаются. Соединение, волокна. Даже голубиное дерьмо, прилипшее к поручню, имеет свою фактуру и подсистему. Я понимал, что сильно рискую, оставаясь здесь, но почему-то не спешил выбираться наружу. Сейчас. Сейчас начнется. Что начнется? Не знаю. Что-то такое, чего я еще никогда не видел. И оно началось. Сначала мне стало тяжело дышать, будто грудь наполнилась чем-то вязким, густым. Я попытался выдохнуть это. Получилось не сразу. Горло раздулось и с болью выбросило наружу черный клубок какого-то растворяющегося в воздухе ила. А потом сразу стало хорошо. Второй выдох, а за ним и все последующие, исторгали наружу невесомые окружающиеся пузыри, как под водой. Это иллюзия. Эфир уже начал сливаться с моим разумом. И я, сам того не осознавая, настраиваюсь на какие-то волны, концентрирующиеся вокруг. Взглянув вниз, с балкона, я увидел, как там плещется море, совсем не глубокое, едва доходящее до моих ног. Его воды были темны, но при этом достаточно прозрачны, чтобы прекрасно рассмотреть то, что в них находится. Там уже не было ни людей, ни кукол, но море было обитаемо. Перед моими глазами вальяжно плавали грузные панцирные рыбы, над которыми проносились причудливые акулы с необычными головами и плавниками. Еще ниже, на дне, светились многочисленные кораллы, губки и раковины. Среди них развивались, повинуясь невидимым течениям, морские лилии, переливающиеся, как праздничные гирлянды из светодиодов. Важно взмахивали куполами медузы, отталкивались змеящимися щупальцами с перлевидной аммониты, ползали ребристые трилобиты и ракоскорпионы. И все это светилось разными цветами, переливалось и вспыхивало. Что это? Силурийское море? Откуда оно появилось? А может, оно тут и было? Это мы тут появились? А оно было тут всегда? Как же тут красиво. Подумать только. Я не мог оторвать взгляд от этого зрелища. Понимал, что это все не взаправду, но справиться с восхищением не мог. Я думал, что вижу перед собой настоящий отпечаток прошлой эпохи. Не тот, что на камне, сухой и мертвый, а настоящий, живой, яркий. Как же тут красиво. Подумать только. Я не мог оторвать взгляда от этого зрелища. Понимал, что это все не взаправду, но справиться с восхищением не мог. Я думал, что вижу перед собой настоящий отпечаток прошлой эпохи. Не тот, что на камне, сухой и мертвый, а настоящий, живой, яркий. Это энергетический отпечаток земной памяти, пронесенный зацикленными волнами эфира через сотни миллионов лет. Чудом сохранившиеся импульсы далеких сигналов прошлого нашли отражение в моем сознании. Я почувствовал, как меня клонит вперед, и я начинаю постепенно переваливаться через преграду. Вокруг меня хаотично летали призрачные огни. И я все отчетливее ощущал, как меня уносит усиливающееся течение. «Центр 2, инфильтратору 272, гамма-риб. Подтверди готовность к работе». Сообщение от диспетчера пробивалось с несколькими искажениями, булькая и пропадая. Но мне этого хватило, чтобы прийти в себя. «Центр 2, инфильтратору 272, гамма-риб. Подтверди готовность к работе». Со страшным свистом у меня как будто бы вылетели пробки из ушей, и звук сразу стал громче и четче, а сознание тут же прояснилось. «Да, центр 2, инфильтратор 272, гамма-риб, к работе готов». Меня словно поплавок вышвырнуло наружу, к самой поверхности, если ее так можно назвать. Дыхание стало нормальным, сердцебиение стабилизировалось, сумеречные фантомы исчезли. Мир снова приобрел прежние формы и очертания. «Инфильтратор 272, гамма-риб, в твоем районе зафиксирован ведомственный элемент, предписанный к незамедлительной нейтрализации. Кукла шестой категории с индексом 2444-328, азимут 3, квадрат 760, скорость 7, движение ровное, векторное, дополнительные параметры цели транслирую на инфоком. Принято, центр 2. 272 гамма-рип, приступаю к работе. Ату, гамма-рип, удачной охоты. Обдумывать то, чего я чудом избежал несколько секунд назад, времени у меня не осталось, нужно было работать. Меня словно перезапустили. Разум опять функционировал как часы, действия совершались твердо, на автомате. Я сверился с телеметрией, до объекта метров 200, не больше. Но его загораживают большие дома, по прямой не добраться, двигаться через помещение не вариант, а на обход потратится время, за которое кукла может уйти. Тут меня привлекло движение в небе, это были аэроскаты, их стая двигалась в мою сторону. Я должен был успеть. Спрыгнув с балкона и пересек проспект, огибая незамечающих меня пешеходов, домчался до бывшей Лиры и начал прыгать по ее скошенным карнизам все выше, пока не забрался на крышу ресторана. А далее по высокой стене университетского здания полез на самый верх. Собирая окружающуюся в воздухе мошкару, аэроскаты снизились примерно до уровня восьмого этажа, и их стая начала облетать университет с двух сторон, направляясь параллельно проспекту. Вскарабкавшись на крышу, я выбрал рыбину, пролетавшую ближе всех к зданию, и спрыгнул ей на спину, тут же вкоптившись руками и ногами в ее грубую шероховатую шкуру, настолько толстую, что даже мои молекулярные когти едва могли ее проткнуть. Почувствовав увеличившийся вес, скат протяжно взвыл и провалился вниз метров на 5, но быстро выровнял свой полет, отчаянно взмахивая крыльями-плавниками. Он был крупным, около 3 метров в диаметре, поэтому нести меня вполне мог. Разумеется, аэроскаты не поддавались дрессировке, но управлять ими можно элементарно, всего лишь смещая центр тяжести. Рыбе приходится делать вынужденный крен и поворачивать туда, куда мне нужно. А вот с регулировкой высоты уже была проблема. Направлять аэроската выше или ниже было практически невозможно, и приходилось довольствоваться уже выбранной им высотой. Мой скат отклонился чуть левее от общего движения стаи, и это было бы не на руку, так как моя цель находилась именно в том направлении. Высота, конечно, маловата, но дома вокруг были низкими, и можно было лететь над ними спокойно. Прямо по курсу в районе администрации Фрунзенского района маячила пара подходящих девятиэтажек, к которым я и направил своего воздушного скакуна. Одно из зданий имело небольшую надстройку с угла, его-то я и выбрал. Аэроскат, с присвистыванием рассекая воздух левым плавником, нехотя поворачивал, плавно огибая дом частного медицинского центра, выступающий над низкими постройками, как гулливер над лилипутами. Под нами мелькали крыши, утыканные антеннами. Затем пронеслась улица Максима Горького и перпендикулярно упирающаяся в нее улица Дзержинского, на которой и находилось то самое здание. Мы миновали первую девятиэтажку, после чего я направил ската прямо на вторую. Заблаговременно напружинившись и подтянувшись, я оттолкнулся от черной спины аэроската и, увлекаемый инерцией, совершил прыжок вперед, повиснув на лоджии седьмого этажа. Скат врезался этажом ниже, вызвав гулкий резонанс по стеклам и рамам. Затем исполинская рыбина, сложившись конвертиком, безжизненно грохнулась вдоль стены, прямо на тротуар, продребезжав кондиционерами и вызвав испуганный вой сигнализации припаркованных внизу автомобилей. Вися на лоджии, я в очередной раз сверился с показаниями сканера. Расстояние до куклы осталось совсем ничтожным. Завершив поспешный спуск, я тут же заметил свою жертву. Это была женщина спортивного телосложения, явно не вылезающая из фитнес-центров. Двигалась она очень быстро. Поэтому я не стал раздумывать и тратить время на дополнительное изучение параметров, сразу приступив к нападению. Улица подходила для охоты как нельзя лучше. По обе стороны располагались старые дома с закрытыми безлюдными двориками. Выбирай на вкус, как говорится. Моя добыча как раз приближалась к такому дворику, прячущемуся за зеленым забором, измалеванным граффити. Дело в шляпе. Я нагнал ее и набросился со спины. Но мне не хотелось лишних рефлексий, поэтому я схватил ее с максимальной деликатностью, насколько это позволяла моя сумеречная сущность. Это было практически искусством, чистейшая работа. Кукла даже не сразу поняла, что ее поймали, и какое-то время пребывала в недоумении, глядя на собственную удаляющуюся спину. Она даже не сообразила, что это ее собственная спина, и что это она сама уходит вперед по улице. Вот ведь бедолага. Лишь когда я усилил захват, сделав ей больно, она поняла, что что-то не так, и начала кричать. Но кто же ее в сумерках услышит? Повалив извивающуюся жертву на землю, я протащил ее под воротами, благо расстояние под ними было приличным. Дворик был абсолютно пустым, и можно было пировать, сколько влезет. Чтобы жертва сильно не дергалась, я немного успокоил ее ударом в лоб. Кукла сразу притихла, и только лишь я раскрыл респиратор, выпуская челюсти наружу, как услышал... а затем звук, означавший, что кто-то принюхивается. Кто-то очень большой. Подняв куклу, я вместе с ней вжался в стену, зайдя за угол внутреннего флигеля, и весь превратился в слух. Кукла, придя в себя, завыла, но я зажал ей рот рукой. В глубине двора кто-то грузно возился. Было слышно, как он тяжело и неровно ступает по земле. Удерживая куклу, я как можно плавнее и тише перенастроил сканер. Увиденное на экране меня ужаснуло. В глубине двора фиксировался очень большой биосигнал, и он перемещался в сторону ворот. Кукла из последних сил дернулась. «Тихо!» – шепнул я одними губами. «Не рыпайся!» В этот самый момент, выйдя из-за угла мимо нас, тяжелым увольнем прошествовал злодей. Он был огромный, горбатый, как коромысло. Угловатые мускулы гуляли под его толстой желтоватой кожей. Голова с двумя выступающими вперед рогами-пиками наклонена, как у быка. Передние длинные конечности с клешнями-ножницами, вывернутыми во внутреннюю сторону, неуклюже переставлялись одна за другой, в то время как короткие и толстенькие задние ноги завершались чем-то вроде копыт. Тело переходило в длинный жилистый хвост. Высота твари в таком положении была сравнима с моим ростом. Если же он поднимется на дыбы, то станет гораздо выше. Я не знал, тот ли это злодей, что был на даче прицелен. Да мне это было и не важно. Гораздо сильнее меня волновал вопрос, один ли он тут. Но сканер больше не показывал никакой серьезной биологической активности. Значит, других злодеев рядом не было. Монстр явно учуял мертвого аэроската, валявшегося неподалеку отсюда, и решил им поживиться. Но его также возбуждал запах моей куклы. Неужели он попытается ее отбить? В моей свободной руке появился пистолет. Я чувствовал, как кукла буквально окостенела от ужаса. Она смотрела на отвратительное чудовище, появившееся всего в нескольких метрах от нее, и едва сохраняла рассудок. Злодей остановился и, слегка повернув голову, поглядел на нас своим рубиновым глазом, олевшим под костяной надбровной дугой. Вокруг нас на какое-то время повисла тишина, нарушаемая лишь гулким сердцебиением куклы. «Проходи мимо, проходи мимо», – про себя внушал я злодею, но тот не двигался с места. Слишком уж привлекательным казался соблазн. Наконец он наклонил свою приплюснутую бронированную голову и разверз челюсти, показав острейшие зубы. В ответ я навел на него пистолет. Не знаю, сколько длилось это противостояние. Я забыл обо всем и думал только о злодее. Он же, казалось, испытывал мое терпение. Развязка произошла быстро. Неизвестно, чего желал добиться монстр. Возможно, он просто собирался двинуться дальше, но его следующее движение я расценил как выпад в мою сторону и моментально выстрелил ему прямо в глаз. Взревев от боли, адское существо всем своим корпусом отскочило в сторону и, взмахнув левой лапой, вонзило острия ее ножниц в землю. Затем злодей, расплескивая кровь из глазницы, повернул ко мне свою голову в анфас и жутко зарычал, обдав нас с куклой потоком смердящего дыхания. В эту разъявленную пасть я и всадил всю оставшуюся обойму, глядя, как крошатся зубы и разлетаются по сторонам кровавые брызги. Чудовище дергалось, мотало башкой, ковыряло клешнями землю, отступая назад. Наконец бухнулось на задницу, молотя хвостом, и стало подгребать передние лапы под себя, чтобы удержать равновесие. Энергопули размолотили его череп в дребезги, но оно упрямо не хотело умирать. СВО оперативно перезарядило магазин и вывело оружие на изготовку, но стрелять мне больше не пришлось. Напротив нас, откуда-то с крыши, раздался знакомый свист выстрела. Пуля вошла чуть сбоку, в затылочную часть злодейской головы, окончательно свалив эту тушу с ног. Испустив последний хрипло-булькающий стон, гигант рухнул на бок, развалившись посреди двора. Его хвост еще какое-то время подергивался, но это уже ничего не значило. Он был мертв. Я поднял голову, разглядывая второго стрелка. Съехав по кровле, он тяжеловесно приземлился возле противоположного дома и, убрав пистолет, поднял руку в приветственном жесте. «Юрист?» – удивился я. «Вовремя я подоспел, да? Не благодари. И приятного аппетита». Не говоря больше ни слова, мой напарник прошел за флигель, этично предоставив мне возможность остаться с добычей один на один. Я наконец-то убрал руку от лица куклы. «Боже, боже мой!» – пропищала та и заплакала. «Что это? Что происходит?» «Это жизнь», – ответил я. «Прости, ничего личного». Произнеся это, я запустил когти обеих рук в ее мягкий живот и вонзил клыки в основание шеи. Душераздирающие крики быстро оборвались, потухнув в пучине сумерек. Через 15 минут все было закончено. Рип и юрист возвращались на базу. «Ты ведь на машине?» – спросил здоровяк. «Да». Рип стирал с лица остатки крови, хотя они и сами прекрасно отслаивались. «Ты со мной? Охотиться больше не будешь?» «Нет, не буду. После вчерашней ночи вокруг ни одной подходящей куклы не осталось. Дохлый номер». «А зачем ты вообще на охоту сегодня поперся? Двоих пойманных вчера тебе мало?» «Аппетит приходит во время еды, Рип», – засмеялся юрист. «Я же большой. Мне нужно хорошо питаться». «Ай-яй-яй. Обжорство – грех, между прочим. И, кстати, того злодея я бы и без твоей помощи завалил». «Ну, конечно. Он бы тебя порвал, как тузик тряпку, если бы не я. Не бреши. Я с ним справился еще до твоего появления, соколиный глаз. Хорошо, что это был всего один злодей. Была бы стая, пришлось бы помучиться. Теперь ты видишь, что в Саратове появились злодеи?» «Да. Похоже, что астрологи объявили неделю злодеев». «Думаешь, это тот самый злодей, которого ты уже встречал?» – покосился на Рипа юрист. «Может, он, а может и нет. По габаритам похож. Здоровый был гад, а тоже раный. Последний раз я охотился на злодеев, когда ты еще у нас не работал». «Вам поди винтовки против них выдавали», – усмехнулся Рип. «Ага. Но то была специальная операция по зачистке. Злодеи обосновались в Екатериновке. Новоэлов не нападали, но вот скотину портили. У нас ведь как? Если где падеж скота начался, значит там по-любому злодеи завелись. Они наглые. Выискивают прорехи в фате и таскают домашнюю живность, как волки. Ну вот, нас с ребятами отправляли с ними разбираться. Мы их там за ночь всех перестреляли». «Так в Екатериновке же», – развел руками Рип. «Не в Саратове?» «Не, в Саратов они на моей памяти ни разу не заходили», – согласился юрист. «Вот-вот. А теперь зашли. С какой стати, как думаешь?» «Да ни с какой. Ну, явился один приблудный. И что? Ничего особенного. Мог и бродяга мясник забрести. Вот уж действительно серьезная животина. С пистолета хрен убьешь». «Мясники умные. Они в город точно не полезут. А вот злодеи могут стать проблемой». «Ты слишком все драматизируешь», – юрист пошмыгал носом и продолжил. «Потому что ты редко сталкивался с подобными зверятами. Они никогда не были для нас помехой. Понимаю, ты за Карину волнуешься. Но, как мне кажется, зубки у девчонки уже достаточно прорезались, чтобы справиться со злодеем». «А с прайдом злодеев?» «Нет, юрист, хоть убей, а меня это напрягает. Откуда они появились? Откуда? Ведь не было же». «Поди с Казахстана прикочевали. Там чего только не водится. Казахи вообще не заморачиваются по этому поводу. Вот от них к нам и лезет всякое». «Это опять твои домыслы», – сдался Рип. «Ладно, все эти разговоры бессмысленны. Наверное, вы с батей правы, и я слишком зациклился на этих злодеях. Пошли они в задницу. У меня и без них голова кругом идет. Сегодня я погружался в глубокие сумерки. Ты не представляешь, юрист, что я там увидел». «Завязывай с этими экспериментами, друг. Это реально опасно. Тоже мне Жак Пикар выискался. Нечего нам там делать. Не наше там место», — предупредил напарник. «Там было так удивительно», — восхищался Рип. «Я словно узрел первооснову. У тебя чердак протекать начал. Там ничего нет, только обман разума. Даже знать не хочу, что за глюки у тебя там были. Ты понимаешь, что мог оттуда не выбраться, балбес?» «Понимаю, но больше там не засиживайся. И вообще пореже туда суйся. Я серьезно. Дурью не майся». «Хорошо, как скажешь». Подойдя к машине, Рип разблокировал двери. «Как скажешь». Они забрались в салон. Но стоило Рипу тронуться с места, как путь их транспортному средству бесцеремонно перегородил черный автомобиль. «А это еще что за уроды?» – нахмурился Рип. «Пойду-ка разберусь». «Погоди», – остановил его юрист. «Это наши регуляторы». «И что им надо?» Из передней машины вышли два сумеречника и подошли к остановленному авто. Рип сразу узнал их обоих. Это были Мамонт и Гор. Оба служили в саратовском капитуле, поэтому они не стали представляться, а просто по-товарищески поздоровались с охотниками за руки. Значит, их не собирались серьезно задерживать, а просто имеют какие-то вопросы. «В чем дело, ребят?» как можно дружелюбнее спросил Рип. «С охоты?» – поинтересовался Гор. «Да, только что отработали. Возвращаемся на базу». «Ничего подозрительного не замечали?» «Злодей считается подозрительным». «Злодей? Какой злодей?» Регуляторы удивились. «Обыкновенный. Здоровый. Мы его во дворе на Дзержинского завалили», – ответил Рип. «Серьезно?» – оживился Мамонт. «Никогда не видел злодеев». «Так съездите, посмотрите, пока его не сожрали». «Некогда нам этим заниматься», – отрезал Гор, который был старшим в экипаже. «Своих дел по горло». «Давайте-ка, поезжайте за нами. Приказано вас доставить к нашему особисту для беседы». «С чего это вдруг?» – прогудел юрист, хмуро поправив очки. «С того. В районе произошел очередной инцидент. На пересечении Сак-Иванцети с Вольской». «Опять?» «Да, опять. Всех инфильтраторов, работающих поблизости, было приказано срочно доставить на базу для проверки. Вы тоже там были, поэтому пройдемте». «Это формальность», – несколько виновато добавил Мамонт. «Понятное дело, что вы тут сбоку припеку, но сами понимаете, приказано доставить всех». «Мы все поняли, ребят», – не стал возмущаться Рип. «Надо, значит надо. Едем за вами». «Ну что за напасть? Вот козлы прикопались», – ворчал юрист, усаживаясь на пассажирское место. «Ничего не козлы». Рип глядел, как машина регуляторов отъезжает заду наперед и разворачивается. «Они с нами очень по-доброму пообщались». Командировочные бы церемониться не стали, и новички бы не упустили возможность дедушек построить, продемонстрировать власть, так сказать. Увезли бы нас под арестом, заблокированными энергокомплектами. А эти по-свойски с нами, чуть ли в засос не расцеловались. Спасибо им надо сказать за такую уважуху. Это ж надо. У кого опять зачесалось? И нашел же место, где развлекаться. Неудивительно. В центре города больше шансов встретить влюбленные парочки, ответил юрист. Что же это за проклятие такое? Расслабься. Мы-то с тобой ни при чем. Расскажем все как есть, и от нас отвяжутся. Рип вырулил на дорогу и, сохраняя дистанцию, повел машину следом за регуляторами. Дознаватель Лис выглядел явно замученным. Его глаза были тусклыми, без нотки блеска. Он часто вздыхал, покашливал и тер правое веко. Выглядел Лис очень своеобразно. Старший оперативный сотрудник регуляционного отдела Капитула был похож на бывшего заключенного. Гранитное, непривлекательное лицо, широкий лоб, искривленный нос, оттопыренные уши. Рип никогда с ним серьезно не пересекался, и эта беседа, можно сказать, была первой. Допросом это не являлось, поскольку Лис общался с охотником в очень неофициальном тоне, избрав метод простого дружеского разговора. Разумеется, это была тактика, но она действовала благоприятно. Даже аскетично давящий интерьер кабинета становился более уютным. «Я понимаю, Рип, что ты только что вернулся с охоты, и что тебе все эти беседы сейчас до одного места», — очень понебратски начал он. «Ну и меня пойми тоже. Служба. Ситуация. Надо тебя опросить. Поэтому давай без нервотрепки. Ты мне все излагаешь. Где был, что делал. Потом сдаешь все последние записи с инфокома и можешь спокойно идти гулять. Договорились?» «Договорились», — ответил Рип. «Меня интересуют все твои похождения в подробностях за последние 2 часа. Давай, излагай». Лис откинулся на кресле и приготовился слушать. Рип рассказал ему всю хронологию своих действий за указанное время. На эпизоде со злодеем дознаватель его прервал. «Злодей? В городе? Неожиданно». «Я тоже так считаю. Сюрприз был крайне неприятный», — закивал Рип. «Удивительно не то, что он появился, а то, что он был таким охреневшим. Даже не отступил. Надо же. Вы правильно сделали, что его пристрелили». «Так что было дальше?» Рип продолжил свое повествование, завершив его на моменте, когда они с юристом были остановлены регуляторами. «И юрист все это время был с тобой?» – уточнил Лис. «Когда я начал стрелять по злодею, он услышал и подоспел на помощь. Он охотился на границе моей территории», – ответил Рип. «Как раз примерно в это самое время кто-то застрелил кукол на Сакаиванцете, и как назло в том районе терлась целая толпа инфильтраторов. Кроме вас мы задержали еще 4. Только что с ними разбирался, идиотизм какой-то. 2-й день подряд у меня оврал». «Я был бы рад вам помочь, но, к сожалению, ничего не видел и ничего не знаю». «Да понятно», — отмахнулся Лис. «Кидай мне записи и ступай. У меня больше нет к тебе вопросов». Рип послушно отправил ему требуемую информацию. «Все», — констатировал он, завершив пересылку. «Хорошо, иди и пригласи ко мне юриста». Лис принялся бегло изучать полученные записи. Юрист пробыл в кабинете Лиса дольше часа. Ожидавший его в келье Рип успел подремать. Друг вернулся очень взвинченным и рассерженным. «Нет, ну ты подумай, что за суки?» С порога грянул он. «Рип, ты спишь, что ли?» «Уже нет», — открыл глаза тот. «Кого ты так ласково охарактеризовал?» «Да этих самых». «Давай поподробнее. До тебя Лис докопался. Он бы не стал до меня докапываться, если бы кто-то не распустил свой поганый язык. Кроме нас взяли еще рыцаря, сикача, Барионикса и Батыра. Кто-то из них наплел Лису, что видел меня неподалеку от того самого места». «Что за бред? Ты же со мной был». «Это ты и спасло, иначе меня бы еще долго мурыжили». «Лучшая защита нападения». Рип сел на койку. «Тот, кто на тебя указал, сам находился возле места происшествия, а значит, может сам оказаться преступником». «Логично. Знать бы, что это за гад. Душу бы из него вытряс». Юрист показал кулак. «А Лис не сказал?» «Нет. Вот я и ломаю голову, что это за Иуда». «Батыр не мог», — начал строить гипотезы Рип. «Он прямолинейный, как шпала. Если что было, отпираться не будет, но и на праслину не наведет. Сикач – старый пес. Твой одногруппник. Вряд ли станет тебя подставлять». «Не, эти точно вне подозрений. Остаются Барри и рыцарь. Рыцарь молодой, 2-й год служит. Он мог», – эмоционально рассуждал юрист. «К тому же, когда мы о свободной охоте договаривались, он один из первых мне ответил». «Рыцарь?» – Рип пожал плечами. «Не знаю. Парень вроде не сволочной. Гнили за ним не наблюдал. Какой ему смысл тебя подставлять? Разве что, если вы с ним где-то повздорили, и он решил в отместку?» «Не было ничего такого». Юрист наконец-то немного успокоился и сел на свою лежанку. «Мы с ним вообще редко контактировали». «А Барри?» «С ним у тебя случались стычки». «Он, конечно, матерый охотник, но чем черт не шутит?» — предположил Рип. «На Барри я не думаю. Да, он говнистый мужик, но уж не настолько. С другой стороны, а что ему мешало? Что чтобы собственную шкуру спасти. Кто я ему? Никто. Почему бы меня не слить? Вот зараза. Неужели это Барри меня подставил? Крот ему в рот. Ты главное успокойся и не делай поспешных выводов, посоветовал Рип. Голословное обвинение – это дело гнусное. Со временем мы все выясним. Повезло, что мы с тобой встретили того злодея. У тебя появился свидетель в моем лице. Можешь забыть об этом досадном казусе. Лис не будет тебя больше пытать. Меня не это выводит из себя, а сам факт подставы, расстроенно признался юрист. Сперва Арзу хотели под монастырь подвести, теперь меня. Уймись. Помнишь, что ты мне обещал? Помочь с информацией о писательской семейке, напомнил Рип. Так давай ими займемся, отвлечешься заодно. Если честно, мне сейчас не до твоего писателя, щурился юрист. Но раз уж я тебе обещал, так и быть. Давай поглядим, что это за фрукт. Они включили общий экран и стали поочередно выводить на него данные, обнаруженные в интернете. Пока Рип с юристом мучили поисковые системы, к ним в келью постучали. «Войдите», – себе под нос буркнул юрист. Стук повторился. «Карина, ты что, дятлом заделалась? Входи, говорю!» – крикнул юрист уже громче. Девушка открыла дверь и зашла, блаженно улыбаясь. «У тебя прямо одни крайности. То ты ломишься так, будто идешь на прорыв линии Героя России Маннергейма, а то мнешься, как тюха-матюха, когда войти уже разрешили. Нет у тебя золотой середины в поведении, понимаешь?» «Ну извини, юрист, буду исправляться», – ответила Карина. «Исправляйся!» «А чем это вы тут занимаетесь?» Она с интересом посмотрела на экран. «Любопытный Варваре?» – начал был юрист. «Сядь!» Рип похлопал по койке рядом с собой. «Не отсвечивай. Мы тут собираем инфу на одного интересного товарища». «Добыча?» Глаза у Карины заблестели. «Какая-то особенная?» «Нет, это не кукла и не человек». «А кто?» «Конь в пальто!» – встрял в их разговор юрист. «Много будешь знать, скоро состаришься». «Да ладно вам, ну расскажите. Вы же знаете, что я могила». Умоляюще попросила Карина. «Что это за существа?» «Представители так называемого Т-поколения. Усовершенствованная разновидность психоморфов. Искусственно выведенные энергетические создания», – поведал Рип. «Зачем их выводили?» «Для экспериментов. Не спрашивают для каких, я не знаю. Известно лишь, что они во всем превосходят людей, кроме своей непосредственной структуры, не приспособленной для внешнего мира. Поэтому они вынуждены использовать человеческие оболочки, чтобы элементарно выжить, не растворившись в эфире». «Какой был смысл делать их такими хрупкими?» – не унималась Карина. «Говорю же, не знаю. Может быть, тестировали они какие-то новые условия биосферы, а может, что-нибудь другое испытывали. Но троим из них позволили поселиться среди людей, когда проект закрыли. Не по доброте душевной, а тоже в качестве эксперимента, я так понимаю». «И с какой целью вы ими вдруг заинтересовались? Как мне кажется, это уже не из нашей области». «А мы любознательные», – ответил юрист. «Все, не отвлекай нас своими вопросами». Карина послушно умолкла. «За исключением написанной книги, этот писатель ничем себя не проявил», – сообщил юрист Рипу. «Ни в соцсетях, ни в благосфере, ни в масс-медиа. Везде он предельно скромен и сдержан. Никаких лишних интервью, никаких лишних фотографий, никаких поездок по презентациям и раздаче автографов. Издал книжку и залег на дно. Больше ничего не пишет. Ведет скромную жизнь. Работает в какой-то шарашкиной конторе. Внешне типичный семьянин. От человека не отличишь, как ни пытайся. Жена у него вообще нигде не светится». Еще таинственнее, чем он. Работает в архиве. Сидит тише мыши. А вот их дочь... «Дочь», – кивнул Рип. «Тина. Она же родилась у них после их побега». «Да». Юрист вывел на экран фотографию писательской дочери. «И она тоже тэшка?» «Стопроцентная». «Как же им удалось ее заделать, если оба в человеческой физике?» «Как-то сумели». «Теоретически это возможно, если каким-то образом осилишь продублировать тезиготу с последующей имплантацией в реципиенты. Тогда физика может принять ее, опять же, теоретически. Я знаю об этих делах очень поверхностно. Чай не энергобиолог. Разбирался бы хорошо, работал бы в Сикараксе». «Но такой фокус они могли провернуть только на 18-м полигоне», – уточнил Рип. «Конечно. По сути, писатель сбежал не один, а уже с Тиной внутри. Как незанятно это прозвучит, но получается, что его оплодотворили раньше, чем он обрюхатил свою жену». Юрист рассмеялся. «Первый беременный мужик?» – Рип улыбнулся. «А ведь ему светила премия Чаплина». «Ну, если быть точным, то беременным он не был. В классическом понимании я имею в виду. Он просто был носителем спящей тезиготы и никого не вынашивал. Развитие эмбриона началось уже в теле его жены после классического оплодотворения». «Ничего себе многоходовочка!» – не выдержала Карина. «А что поделать? Хочешь жить – умей вертеться!» – ответил ей юрист. «И что теперь не так с этой Тиной? Ну, кроме того, что она типа вундеркинд?» – спросил Рип. «А разве этого недостаточно?» «Да она в 3 года уже дифференциальные уравнения решает запросто». «Но это ты загнул. Пока что всего лишь знает арифметику». «Это тебе в новостях говорят. А на деле? В общем, неважно. Суть все равно не в этом. Нас ведь интересует книга «Солнце в Надире», – парировал юрист. Про книгу ничего существенного найти не могу. Никто никого после ее прочтения убивать не захотел, крыша ни у кого не поехала. И вообще, никакого существенного ажиотажа она не вызвала. Раздосадованно подвел итог Рип. Может, это у нас уже крыша едет? И мы просто придираемся? Хочешь сказать, что Питбуль просто от балды брякнул ту фразу? Юрист покосился на Рипа и зевнул. Понятия не имею. У него мы это уже спросить не сможем. Неужто уже нейтрализовали? Пока нет, но держат в изоляторе. Бедняга Финн получил за этих кретинов от Воланда серьезный нагоняй. Хорошо, что отделался всего лишь разносом и строгим выговором. Даже из ловчих не поперли, а могли. А кого они на его место возьмут? Собачья работа. А Финну урок. Меньше будет клювом щелкать в такие ответственные моменты. Злой ты, юрист. Я не злой, я рассудительный. Опа! А вот, гляди-ка, нашел еще один репортажик про Тину. Посмотрим? Конечно, включай. На экране появилось видео из какой-то передачи, где опять рассказывали про чудесного ребенка, развивающегося не по годам. Репортаж был коротким, и в нем ничего нового не рассказали. Но в этот раз Тину попросили прочесть стихи, которые она якобы сама сочиняет. Выразительно тараща глазенки и по-детски выговаривая слова, девочка старательно декламировала. «Когда появится она, как море Карского волна, покрыта темную фатой, судьбою избранная дева, наш мир исчезнет без следа, ужасной будет та беда, но жизнь умрет не навсегда под сенью мирового древа». Запись закончилась. «Во дает!» – удивилась Карина. «Это что, правда она сама сочинила?» «Да ну, не может такого быть!» «Скорее всего, папаша сочинил, а дочь просто выучила». «Карина, умолкни!» Вдруг зашипел на нее Рип, вскочив с места. «Юрист, ты слышал это?» «Обосраться и не жить!» – выругался тот. «Гимн Алхизит!» «Так это правда не она сочинила?» Карина была поражена такому удивлению друзей. «Конечно, не она!» «Это архилегат откуда-то из ноосферы приволок!» Юрист даже вспотел от волнения. «Он что, заставил все это поколение учить эту байду?» «Эликен работал над их созданием», — ответил Рип. «Но какой смысл ему было вкладывать в их голову стих о дурацком пророчестве? Я вообще ничего не понимаю». «Если не Эликен это сделал, то кто?» «Только он распалялся об этом гимне и носился с ним, как с писаной торбой. Дескать, это откровение, вселенская мудрость. Раньше нас эту ерунду даже заставляли изучать. Целые курсы были, помнишь? Хорошо, что потом отменили». «Да уж, было дело», — подтвердил Рип. «Ребята, ребята, я что-то вообще не в теме», — наконец-то рискнула вклиниться между ними Карина. «Какой еще гимн? Какое пророчество? Вы о чем?» «Не засоряй себе голову, девочка», — протрубил юрист. «Это всего лишь бред, на котором зациклился наш архилегат под влиянием Хо и Алхизит. Вроде как существуют некие древние письмена, содержащие пророчество, предупреждающее нас о конце света. Только вот все эти предсказания — чистая мистификация, и вообще бабушка надвое сказала». «Какие-то невесты, какие-то цветы, чушь собачья. Ахинея». «Согласен», — добавил Рип. «На мой взгляд, значение имеет не само пророчество, а та истерия, которую вокруг него раздули. При всем моем уважении к архилегату, я считаю, что он слишком увлекся этим обскурантизмом и чересчур буквально его воспринимает». «Это все Хо. Это оно его наградило своим безумием», — потряс указательным пальцем юрист. «Точно вам говорю». «Как море Карского волна». Вдруг произнесла Карина, повторив одну строчку из услышанного стиха. «А я жила на Карском море. Папа меня в честь него и назвал. Он очень его любил». Тут Рип вспомнил, что Карина рассказывала ему, что родилась на севере, в далеком поселке, и почувствовал, как по его телу побежали мурашки. «Так ты родилась около моря? Около Карского моря?» Упавшим голосом спросил он. «Ну да», – закивала Карина. «В Диксоне. Я же рассказывала вроде». «И Карина значит Карское море». «Ну, это мой папа так считал», – девушка рассмеялась. «А что?» «Ничего». Рип посмотрел на юриста. Тот молчал. Рип. Я не помню, как мы выпроводили Карину из кельи. Кажется, юрист ей что-то вежливо сказал, и она ушла. Я же пропустил все это мимо ушей. Настолько был озадачен внезапно открывшимся прозрением, но мириться с этим мне никак не хотелось. Я убеждал себя, что это просто совпадение, пусть и столь необычное, попавшее в кон. Карина не могла быть той самой невестой из пророчества. Это было исключено. «Да», – протянул юрист. «Начали за здравие, закончили за упокой. Кто бы мог подумать, что вот так все сложится?» «Это нонсенс», – воскликнул я. «Неужели мы поверим в то, что наша Карина та самая?» «Она не та самая, Рип», – ответил друг. «Мы сами себе домысливаем то, чего нет. То, что в пророчестве упоминается Карское море, никак не связано с тем, что где-то там неподалеку от него родилась Карина. Мы просто привязались к названию. Ты прав. Мы чуть не повелись на это мракобесие, как наивные дурачки. И Карину чуть не напугали. Чёртова мистика. Юрист отключил экран и откинулся на лежанку. Давай отдыхать, Рип. Сегодня у нас было слишком много стрессовых ситуаций. И не говори. Я тоже лег и выключил свет. Вскоре мой напарник захрапел, а ко мне сон все никак не шел. В голове торчала новая заноза, выдернуть которую я уже не мог. Осколки мозаики, которые я получил за последние дни, постепенно складывались. И то, что выходило, мне совсем не нравилось. Но в разобранном виде эта химера выглядела еще более пугающей, поэтому разум поневоле пытался придать ей хотя бы понятный и логический вид. Выходит, что Хо являлась ко мне по-настоящему. И оружие, про которое она говорила, это моя Карина. Но как Карина может быть оружием? Что вообще она может сделать? Она такая маленькая и хрупкая. Неужели она способна как-то навредить равновесию? Не говоря уже про целый мир. Конечно же нет. Она на это не способна. И я не должен поддаваться безумию сумеречника Ренегата. Но все эти странности, название книги, взбесившиеся куклы, появившиеся злодеи, этому ведь должно быть какое-то объяснение. И это как-то между собой связано. А самое жуткое, что по всем ощущениям, это только начало. И дальше нас ждут гораздо более дикие и невероятные вещи. Я чувствую их приближение. Они уже совсем рядом. Их не избежать. Можно лишь попытаться предугадать, с какой стороны они ударят. Хотя бы примерно. Знать бы как. Крутясь на своей койке, я медленно сходил с ума от всех этих мыслей. В треклятом пророчестве говорилось, что мир уничтожит та, чье имя вышло из волн Карского моря. Я пытался трактовать это по-всякому, но всякий раз, проклиная самого себя, возвращался к Карине. Словно она притягивала к себе эту мутную пророческую ересь, закутываясь в нее, как в плотную сумеречную шаль. И разорвать этот колючий кокон, чтобы освободить ее, мне становилось все труднее и труднее. Постепенно усталость начала мною овладевать, превращая мысли в бредовые вспышки, а затем эти сполохи стали доисторическими рыбами, которых я видел в глубоких сумерках. И они кружили вокруг меня цветастым магическим хороводом, увлекая в свой причудливый водоворот. Я знал, что на дне безумной воронки меня будет ждать тьма, которую я больше не боюсь. Ведь там-то как раз спокойно и тихо, не то что в реальности, сотрясаемой конвульсиями наступающего кризиса. Я должен быть готов к этому. Ведь равновесие под угрозой. Обстановка в мире нестабильна. Конец первой части.